Эпилог. Весна. Катерина. Прямые лучи солнца попадали на парапет и согревали мои слегка прохладные пальцы. Майская погода в этом году радовала поистине летним теплом. А я, наконец-то пережившая адский токсикоз в первом триместре, больше ни минуты не хотела сидеть дома. Я так устала бегать от кровати к унитазу и питаться едва ли одной водой с лимоном, что теперь жаждала активных действий. Уже 2 недели, исключая выходные, я езжу в детский дом, из-за угла контролировать работу ремонтников. Конечно, контролировать — это сильно сказано, но с деловым видом я прохожу раз в день все здание. Деловой вид, конечно, только в моей фантазии, потому что любоваться той красотой, которую делают рабочие, без улыбки невозможно. Уже в середине лета наши дети вернутся в стены родного детдома. Понимаю, что роднее своих стен ничего быть не может, но для них это тоже дом. И теперь им здесь будет намного комфортнее. Я не могла перестать благодарить Германа. Он столько для меня сделал, что я каждый день смотрела на своего мужа и благодарила Вселенную за такой щедрый подарок. После Якова я и мечтать не могла, что у меня может появиться настоящий мужчина. А он взял и ворвался в мою жизнь, ураганом сметая все плохое, разрушая то, что давно перестало приносить счастье. Припарковав авто на территории двора детского дома, я схватила с панели телефон и с улыбкой на губах ответила на звонок. «Немедленно возвращайся домой, иначе я позабочусь о том, чтобы в детском доме появился новый директор». Я расплылась в широкой улыбке, умиляясь, как любимый может ругаться и при этом совершенно не выглядеть злым. Да, хмурится, но я знаю, что он никогда не причинит мне вреда. «Ты этого не сделаешь», — произнесла негромко, на что услышала тихий вздох на том конце. «Вьёшь из меня веревки». «Совершенно нет». «Ты была сегодня у детей?» «Да, только оттуда». «Ну вот и чудесно. Теперь можешь ехать домой, а мужики и без тебя справятся. Катерина, пожалуйста, не добавляй седых волос на моей голове». Бросив короткий взгляд в зеркало, я откинулась на кресло и прикрыла глаза. «Ты так не любишь, когда я работаю?» «Я не люблю, когда ты перетруждаешься и еще волнуюсь за свою беременную жену». Я просто люблю контролировать процесс работы. Не более. Кстати, а ты что, не в офисе? Нет. Я тоже проконтролировал некоторые вопросы и вернулся домой. А тут пусто. Приезжай, я с подарком. Вот как. Знаешь, чем заманить? Хохотнула я, заводя авто. Ладно, уже еду. Целую. Сбросив вызов, я положила руку на небольшой живот, предчувствуя, что внутри меня живет девочка. Пол мы пока не знаем, но почему-то мне казалось, что это дочка. Мне бы этого очень хотелось, но, конечно, сыну я рада буду не меньше. Через 10 минут я припарковала авто во дворе нашего уютного большого дома, который Герман купил для нашей семьи. Мне нравилось то, что он одноэтажный, и, несмотря на это, был очень вместительный. Можно подумать о 3 детках, если, конечно, муж не будет против. Хотя не факт, что я не передумаю, пока доношу первого малыша. Это сейчас меня попустило, но неизвестно, как я себя буду чувствовать в 3-м триместре. «Я очень рад, любимая, что ты наконец-то чувствуешь себя хорошо. Но давай ты не будешь так активничать, ладно?» Муж подал мне руку, и я буквально выпорхнула из-за руля, утопая в его объятиях. «Ты просто очень волнуешься. А ведь я ничего дурного не делаю. Просто катаюсь на машине и проверяю, как дела у детей в детском доме». «У детей ладно, а в детском доме делается все так, как и согласовали». Я закатила глаза. «Хватит ругать беременную, а то я обижусь». Герман хмыкнул и поцеловал меня в нос. «Не обидишься. Ты у меня умная девочка. Пойдем? Я кое-что купил». «Интрига? Снова балуешь меня?» Герман обнял меня за плечи и повел в дом. Оказавшись в гостиной, я замерла на миг и в восторге открыла рот, глядя на люльку. Медленно перевела взгляд на мужа, который все это время следил за моей реакцией. «Ты ее купил», — прошептала я, заглядывая в его глаза. «Ты же ее хотела». Я кивнула. На прошлых выходных я увидела люльку, которая сразу же покорила мое сердечко. Перед этим я много вариантов перебрала, и все, безусловно, красивые. Но это казалось для меня идеальной. А муж, как всегда, поддержал меня в выборе и исполнил мое желание. Хорошо, что она нейтрального цвета. Не то чтобы я был за какой-то определенный цвет для девочки и мальчика, но все же. Это очень красиво, муж. Теперь бы коляску найти подходящую. Ты же знаешь. Ты выбираешь, я покупаю. Чмокнула его в щеку. Это правда. Мой муж абсолютно не принимает мои деньги. Вся моя зарплата всегда остается на карте. А я и не против. Буду собирать. Ведь жизнь непредсказуемая штука. И даже несмотря на то, что я полностью уверена в своем муже, я должна иметь финансовую подушку. Ведь когда-то я тоже доверяла Якову, но история с ним завершилась не самым приятным воспоминанием. На самом деле у меня есть для тебя еще одна прекрасная новость. Правда? И какая? Виталий Федорович сегодня возвращается домой. Что? Я ахнула от такой новости и, прикрыв рот, медленно покачала головой. Его выписали? Да. На повторное обследование через месяц лететь. Герман. Я бросилась ему на шею, не веря, что это слышу. Мой папа возвращается домой. И пусть он передвигается с помощью палочек, но зато уже ходит своими ногами. И это такая невероятная радость, что передать словами не могу, как же я счастлива за него. И это тоже благодаря Герману. Мы поедем его встречать в аэропорт? Да. Поэтому сейчас ты будешь отдыхать. Можешь пойти во двор полежать в гамаке и подождать обед. А я пока его приготовлю. Будут пожелания? Хочу уху, приготовленную на костре. Можно? Нужно. Только тонкий плед возьми. Не доверяю я погоде. Герман топнула ножкой и получила легкий шлепок по попе. Люблю тебя, Катерина. И, подхватив на руки, он сам отнес меня на гамак. А я с удовольствием наблюдала за мужем, суетящимся у мангала, и постоянно ловила себя на мысли, какая же я счастливая женщина. Люблю тебя, муж.